Глава 8. Дорога в Майдель. Конец пути. В автобус входят два чукчи. Первый спрашивает у водителя: «Я доеду на этом автобусе до вокзала». «Доедете», — спокойно отвечает водитель. «А я?» — спрашивает второй. «И вы доедете», — также спокойно отвечает водитель. «А вот и не угадал», — радуется второй. «Я раньше сойду». Водитель закрывает двери, берет микрофон и объявляет: «До вокзала автобус проследует без остановок». Анекдот. Оставшиеся 3 дня пути по болоту от Онора до границы с Иринеей прошли без приключений. Да и откуда бы могли появиться эти приключения, если после памятного происшествия в саду обессилевшего Олега, а заодно сопровождающих его лиц, взялся оберегать Вис с парой своих лучших учеников? Кроме того, почетного гостя Онора, так высокопарно выразился некромант, на всякий случай сопровождали еще 3 крупные стаи темных гончих, старательно очищавших дорогу от любой живности, могущей представлять хоть какую-то угрозу. Впрочем, восстанавливался Олег быстро и уже на второй день снова смог принимать демоническую форму, а к концу 3-го пытался освоить некоторые простые заклинания под руководством некроманта. Пока Олег упражнялся в магии, Светана с Аталетой на пару старались разговорить сопровождавших Виса учеников, интересуясь, что же произошло в городе. Вначале это им не очень удавалось, но в конце концов настойчивость победила. И девушки вытянули из личей все, что хотели. Поздно заметивший это безобразие Вис, немного послушав их разговор, торопливо отъехал подальше с самым мрачным выражением лица. На вопрос Олега, в чем причина уныния, он ответил: «Я строго запретил своим ученикам ввязываться в разговоры вообще и болтать о нас в частности. Так что, когда я приблизился, у меня было сильнейшее желание задать им хорошую взбучку. Однако, послушав разговор, я понял, как глубоко неправ. Парням надо ордена выдать за то, что продержались так долго. Эти твои девицы способны разговорить и мертвого, причем без всякой некромантии». «Я заметил», — сказал Олег, пряча улыбку. Так, перебрасываясь шуточками, они и доехали до конца болота. У невысокой рябинки Вис остановился. «Дальше нам ехать не стоит. Тут проходит магическая граница Иринеи. Если мы с ребятами или собачки...» Тут Олег бросил взгляд на полуметровую в холке чешуйчатую собачку, выглянувшую из-за кустов. «Пересечем ее, то в Ирине поднимется такой жуткий вой по поводу вырвавшихся из болота орд нежити. Сюда нагонят войска, магов. В общем, оно вам надо?» Олег поспешил заверить своего нового друга, что оно ему ни в коем случае не надо, после чего распрощался и неторопливо направился к границе. «На всякий случай мы здесь немного задержимся. Зови, если что!» — крикнул Вис ему в спину. Олег улыбнулся. Подобная сверхзаботливость казалась ему немного смешной. Однако уже через 30 минут он кардинально переменил свое мнение. Тропа, в которую превратился старый тракт, вскоре после пересечения Иринейской границы сливалась с другой дорогой, куда более наезженной и, по всей видимости, часто используемой. На этой-то дороге Олега сотоварища и поджидала очередная крупная неприятность. На сей раз она, то есть неприятность, избрала для себя обличие 30 неумытых и не знавших бритвы физиономий, наставивших на небольшой отряд энное количество колюще-режущего инвентаря. Затем выступивший вперед главарь предложил путникам избавиться от всех наличных ценностей, включая оружие, доспехи и лошадей, за право беспрепятственно проследовать далее по столь тщательно охраняемой дороге. В возможности такого исхода Олег сильно сомневался. Во-первых, кому нужны живые свидетели? Во-вторых, уж больно однозначно поглядывал главарь на Светану с Аталеттой, явно строя на их счет вполне определенные планы. Так что если бы кто-нибудь и решился последовать выдвинутому предложению, то сразу после сдачи оружия излишне доверчивому путнику немедленно была бы выписана льготная путевка в рай. К счастью, дураков у Олега в отряде не было. Главарь еще только завершал свою агитационную речь, а в руках у Олафа блеснули клинки. Киндир извлек лук и одним движением натянул спущенную тетиву. В пальцах у Светаны материализовался шар льдисто белого света, а сам Олег поспешил создать вокруг себя и своих спутников огненный щит, вложив в него всю имеющуюся энергию. Последующие события подтвердили всю мудрость и предусмотрительность этого действия. «Маги, бежим!» — раздались вопли среди разбойников. Олег было обрадовался. Он еще полностью не восстановился, и бой с 30 неплохо вооруженными разбойниками сейчас был крайне нежелателен. Точнее, в живых-то он бы наверняка остался. Даже, возможно, мог бы перебить нападающих. Вряд ли они смогут что-нибудь противопоставить возможностям его демонического тела. Но вот защитить при этом своих спутников от многочисленных стрел, а большинство бандитов было вооружено метательным оружием, увы, это было не в его силах. Так что начавшаяся среди них паника очень обрадовала Олега. Для всех будет лучше, если разбойники просто сбегут, позволив им продолжить свой путь. «Стоять!» Крик главаря мгновенно остановил уже собравшихся бежать бандитов. Похоже, что несмотря на страх перед магами, своего атамана разбойники боялись куда больше. «Никакие это не маги! Будь они магами, нас давно бы испепелили!» Орал главарь, ловко прикрываясь от брошенного Светаной шарика света телом стоящего рядом с ним рослого разбойника в рваном хитоне. Тот истошно вскрикнул, после чего стек на землю лужицей неприятно пахнущей коричневой субстанцией. Руки ведуньи засветились, в них начал собираться новый заряд. И атаман поспешил укрыться в толпе, продолжая свое выступление уже оттуда. «Вперед! Закидайте их стрелами! Главное проломить щит, а дальше они уже ничего не смогут поделать. Колдуны обычно богаты, да и на невольничьем рынке за девицу с магическими способностями нам немало отвалят. Огонь!» Риторика главаря достигла своей цели. На щит Олега обрушился залп стрел, мигом исчерпав почти треть его не такого уж большого энергетического ресурса. Недобро усмехнувшийся Олег уже совсем собрался сбросить щит и, перевоплотившись демона, устроить небольшое шоу в стиле «Лиса в курятнике» или «Демон, которого хотели ограбить разбойники». Как в голову ему пришла идея, позволяющая не только вырезать обнаглевших бандитов, но и сохранить жизни своих спутников. Продолжая удерживать щит, он мысленно послал зов о помощи, сопроводив его картинкой происходящего. «Уже идем!» В ответ на послание Виса слышались нотки холодной ярости. «Продержитесь хотя бы 5 минут, я посылаю гончих!» 5 минут не потребовалось. Уже через 3 минуты, в тот момент, когда брошенный кем-то топор, прорвавшись через изрядно ослабевшую защиту Олега, рассадил Светане плечо, на дорогу вырвалось 60 живых торпед. Не снижая скорости, они промчались сквозь толпу разбойников, и бой был окончен. Только сейчас Олег смог оценить по достоинству их непревзойденные боевые качества. Все члены банды, абсолютно целые и невредимые, лежали на тех местах, где находились в момент атаки, не смея пошевелиться. Над каждым из них возвышалась погончий. А оставшиеся охранники Онора оцепили бывшее поле битвы, внимательно осматривая обстановку на предмет наличия врагов. Или, может быть, деликатесов. Многие гончие тщательно обнюхивали поверженных ими разбойников. Некоторые даже облизывали лежащих перед ними людей, определенно интересуясь их вкусовыми качествами. Многие разбойники при помощи физиологических методов старательно сигнализировали о своей непригодности в пищу. А Талетта брезгливо наморщила носик. В воздухе повисла сильнейшая амбре общественного туалета. Но это были еще цветочки. И ягодки начались спустя 5 минут, когда на поляну выехал Вис в полном облачении боевого некроманта темной цитадели, доспехах и регалиях рыцаря отчаяния. По территории местной Айкумены ходило немало страшных легенд об этой элитной гвардии Империи Дракона. И многие из них были правдивы. Восседали некроманты двое его учеников на клыкастых чудовищах черного цвета, имеющих весьма отдаленное сходство с обычными конями. Как объяснил он потом, обычные лошади не выносят даже вида нежити, не говоря уже о том, чтобы таскать ее на спине. В общем, картинка получилась жутчайшая, и по дороге вновь разнеслась волна острохарактерного запаха. «И что мы видим?» Вис явно решился на всю катушку продемонстрировать свою ужасность. «Какие-то захудалые разбойники решили ограбить моего ученика и ранили его подругу?» Взгляд некроманта остановился на заговаривавшей рану Светане. «Что бы мне с вами сделать?» Задав риторический вопрос, Вис обвел поляну взглядом, как бы дожидаясь ответа. Олег решил поддержать то, что он счел игрой некроманта. Сделав ошибочные выводы из факта захвата разбойников живьем, он предположил, что Вис планирует всего лишь хорошенько напугать разбойников, и с удовольствием включился в игру. «По обычаям моей родины разбойников обычно вешают», — сказал он, внимательно разглядывая пленников. С их стороны донесся единодушный вздох облегчения. Рыцари отчаяния, помимо прочего, славились своим искусством пыток и чрезвычайно болезненных казней. На безмятежном лице Виса нарисовалась улыбка. Нет, скорее даже намек на презрительную улыбку. А в голове у Олега зазвучала мыслеречь некроманта. «Этим их не проймешь. Попробуй придумать что-нибудь пострашнее. Интересно, как у тебя с фантазией?» «Ах, пострашнее!» – подумал Олег. «Пожалуйста!» С другой стороны, обреченных преступников часто передают в научные круги для различных экспериментов. Вы ведь, кажется, недавно изволили интересоваться степенью болевого воздействия, необходимой для изгнания души при сохранении жизнеспособности телесной оболочки. Олег старательно изображал ученого-сухаря. Получалось не очень, но и зрителями разбойники были невзыскательными. «По-моему, сейчас у вас появилось достаточное количество биоматериалов для опытов». Он обвел рукой банду, как бы демонстрируя, о ком идет речь. В это время со стороны одного из разбойников послышался страстный шепот. «Слышь, о чем это они, а?» Ему откликнулся другой. «Этот...» Короткий взгляд в сторону Олега. «Хочет нас отдать некроманту на эксперименты. Это такие пытки». В дискуссию вступил и атаман. «Надо же, а вроде человеком казался». Он не успел договорить. Один из учеников некроманта, услышав его голос, тихо вскрикнул и бросился к пленному. С минуту он постоял перед ним, внимательно разглядывая лицо, а затем метнул в сторону Виса мысленный образ. Олег смог перехватить его только частично. Все-таки он был еще новичком в подобных делах. «Это он! Это они сделали!» И визуальная картинка, перехватить которую Олег не успел. Впрочем, это и не понадобилось. Глаза некроманта наполнились яростью. Он смерил взглядом съежившегося, дурно пахнущего главаря взглядом, а затем подчеркнуто вежливо и уважительно обратился к Олегу. «Значит, говорить и пытать, пока душу не вытянем. Да, это, наверное, подойдет. Обещаю приложить все свое искусство, чтобы он не скончался слишком рано. Но даже если и умрет, то, думаю, моего умения будет достаточно для обеспечения ему крупных неприятностей и в посмертии». Все это было сказано таким тоном, что не оставалось никаких сомнений в полнейшей серьезности его намерений. «Эй, Вис, я вообще-то шутил!» Мысли речь Олега была подернута зеленоватым флером изумления. «Зато я нет!» Темно-багровые тона непреложной решимости придавали ответу Виса тревожное свечение. «С некоторых пор возле ренийских границ наши патрули стали натыкаться на неожиданные сюрпризы». Перед мысленным взором Олега проплыла череда истерзанных женских и детских тел. «Это не могло быть делом когтей наших чудовищ. Ни одно чудовище не терзает столь целенаправленно и жестоко. Ни одно, кроме человека. Наконец, одному из патрулей под руководством Важика...» Кивок настоящего около атамана ученика. Удалось застать еще живую жертву. Новый образ. Скрючившаяся на колу, тихо постановающая от невыносимой боли девичья фигурка, вся покрытая ранами и ожогами. Спасти ее не удалось. Если честно, непонятно, каким образом она дожила до прихода нашего патруля, но зато мы смогли прочесть ее сознание. В качестве вдохновителя и главного палача там был запечатлен именно этот тип. Следующая картинка была настолько мерзкой, что Олега вырвало. Не лгать, не даже хоть как-то искажать информацию при мысли речи невозможно. Олег был уверен, что видит то и так, как это видела та бедная девушка, пока она могла видеть. Понятно. Да, действительно. А ты точно справишься? А то я читал как-то одну книгу. Олег припомнил несколько отрывков из «Молота ведьм», прочитанного им как-то на досуге. Кажется, это был тот редчайший случай, когда наиболее жестокие из знаний древних палачей могли оказаться полезными в деле восстановления справедливости. «Не беспокойся, я справлюсь. Не забывай, какая у нас репутация. Кое в чем она ничуть не преувеличена. Кстати, о репутации. Я бы рекомендовал тебе срочно объяснить причины своего поведения твоим спутникам. А то они могут перестать быть твоими друзьями». Олег обернулся. Действительно. Аталетта смотрела на него испуганно, взглядом, который напомнил Олегу первые часы их знакомства. Разъяренный взгляд Светаны и косые переглядки наемников, то и дело опускавших руки на оружие, также говорили о многом. В чем дело? Олег искренне не понимал такого изменения отношения к себе. «Ты позволяешь нежити расправиться с людьми?» — напряженным голосом пояснила наемница, не сводя с него настороженного взгляда. «Так не поступали даже самые жестокие из темных. Человек так поступать не должен». «С людьми? С людьми я не позволял. А если вы об этих?» Олег взмахом руки указал на разбойников. «То это не люди, это нелюдь. Смотри сама». С этими словами он направил ей полученную от Виса информацию. Общение на мысли речи со Светаной получалось значительно хуже, чем с некромантом и его учениками. Видимо, сказывалась магическая слабость ведуньи, но основное содержание Олег передать сумел. «Я передал нелюдь в руки нежити. Надеюсь, против этого вы ничего не имеете», — продолжил он, как ни в чем не бывало, дождавшись момента, когда ведунья прекратит вываливать на дорогу остатки своего полупереваренного завтрака. «Абсолютно ничего». Отдышавшись, наемница сразу же превратилась в горячую сторонницу идеи Олега. «Отбой, ребята», — сказала она, обращаясь к остальным. «Это действительно нелюдь. Мне только что представили чрезвычайно убедительные доказательства этого. Прошу прощения». На этот раз она обращалась к Олегу. «К сожалению, подобные твари...» — яростный взгляд на атамана — «иногда крайне удачно маскируются под людей». Еще час был потрачен на то, чтобы хорошенько связать пойманных бандитов и навьючить их на темных гончих. Те были весьма недовольны подобным грузом, но протестовать против прямого приказа хозяев не посмели. Только недобро поглядывали на подвывающих от ужаса разбойников, явно сожалея о том, что взяли их живьем, и, наверное, прикидывая, как бы половче исправить это упущение. Затем Вис и его ученики торопливо распрощались и тронулись в обратный путь. Как пояснил некромант, сигнал о пересечении нежитью государственной границы Иринии давно достиг дежурного мага. И сейчас сюда с максимальной скоростью движется ближайший достаточно крупный отряд стражи. И верно. Спустя всего 2 часа пути небольшой группе Олега попался крупный отряд латников в полном боевом облачении под предводительством 2 мужчин в мантиях. Достаточно было бросить короткий взгляд на их ауры, чтобы определить в них магов. Отряд на полной скорости проследовал мимо путников, и только один из магов ненадолго притормозил и окинул их внимательным взглядом, видимо, сканируя на предмет причастности к нежити. Не обнаружив ничего подозрительного, он пришпорил коня и бросился догонять умчавшийся отряд. Олег посмотрел им вслед. «Охрана границ у них на уровне. Стоило нашим друзьям из Онора ненадолго мелькнуть в их пределах, как бац, И уже отряд, причем усиленный магами. А Талиетта звонко рассмеялась. «Как забавно ты это понимаешь. На самом деле все ровно наоборот. Не отряд, усиленный магами, а целых два мага, которым для солидности и в заботе об их удобствах придан отряд стражи. А объясняется такая расторопность очень просто. Если быстро не перебить вырвавшуюся дикую нежить, то она будет бесчинствовать в округе, убивая крестьян, разрушая дома и уничтожая посевы. Убитые крестьяне и уничтоженные посевы означают потерянную прибыль, а то и прямые убытки. А прибыль в Иринии – это святое. Ириния – это страна купцов. Знаешь, как звучит самое страшное местное проклятие?» «И как же?» – полюбопытствовал Олег. «Чтоб тебе в убытке остаться». И снова звонкий смех Аталетты огласил окрестности. Вообще, с момента, как они выбрались с территории Фенриана, девушка так и лучилась радостью. Даже нападение разбойников, хотя и изрядно ее напугавшее, не испортило радужного настроения принцессы. Олег решил воспользоваться возникшей у его спутницы словоохотливостью и как следует разузнать основные характеристики тех стран, через которые им предстоит проследовать. Спустя 4 часа, с показной внимательностью выслушивая полную генеалогию барона Ваттеля, западного соседа Аталетти Новокрестного, Олег установил для себя несколько непреложных истин. Во-первых, у принцессы Фенриана были великолепные учителя. Во-вторых, принцесса обладает великолепной памятью. В-третьих, принцесса Фенриана настоящая женщина, то есть большая любительница поболтать. И в-четвертых, он, Олег Владимирович Давыдов, волей судьбы и Гелионы в мире Эльтиан никогда больше в течение всей своей оставшейся жизни не будет ни о чем расспрашивать означенную принцессу, дабы сохранить здравость рассудка и поберечь свои уши. Наемники, гнусно подхихикивая, наблюдали за его мучениями и не спешили на помощь. Никто не хотел становиться новой жертвой открывшегося пристрастия Аталетты к чтению лекций. К счастью, спустя еще час пути показались стены города, который, как теперь Олег знал, назывался Мозес. Также он обладал поистине неоценимыми сведениями о количестве жителей города и среднегодовом доходе, уровне налогов, собираемых с них, генеалогии нынешнего бургомистра, его пристрастиях, официальном годовом доходе и доходе от взяток, превышающем официальный более чем в 4,5 раза. И кучей другой информации, явно стоившей немалых трудов для фенрианских шпионов. Спасение Олегу принесли привратные стражи, потребовавшие въездную мзду. На радостях Олег заплатил, не торгуясь, несмотря на то, что плата была явно завышена. Спасение рассудка, по его мнению, того стоило. Остановившись в трактире «Ощипанный петух», где Олег был неприятно поражен чрезвычайно высокими ценами, однако наемники заверили его, что все в порядке. Один золотой за человека в сутки с питанием и проживанием – цена безумная для не имеющего собственных золотых рудников и практически находящегося в торговой и политической изоляции Фенриана – была совершенно нормальной для приличной гостиницы в преуспевающей торговой республике. Вкусно поужинав и хорошо отоспавшись в удобных кроватях на чистых простынях, Олег примирился с выложенными за это удовольствие деньгами, и на следующее утро небольшой отряд продолжил свой путь. Теперь, когда уже не было нужды скрываться от погони, они частенько останавливались для ночевки и закупки провизии в чистеньких, аккуратных селах и небольших придорожных городках. Обязанности главы как-то незаметно перешли к Киндиру, уже не раз бывавшему в Иринии и хорошо разбиравшемуся в местных обычаях и диалектах. Именно он разговаривал с трактирщиками и многочисленными привратными, примостными и придорожными стражами, постоянно требовавшими мзду за пересечение, проход и проезд через охраняемые ими места. Про себя Олег не уставал удивляться оказавшимся неожиданно древними корням современного ему ГИБДД. Киндиру помогали имевшие весьма глубокие, хотя и чисто теоретические знания об Иринии Аталетта, выдававшая себя за дочь одного из местных олигархов и не знавший практически ничего, но зато обладавший магически приобретенным великолепным пониманием языка Олег. Спустя неделю, на удивление спокойного путешествия, они пересекли границу торговой республики и первого из находившихся у них на пути вольных баронств. Сразу все изменилось. Исчез мощеный и ухоженный камень камню широкий тракт. Его сменила узкая и весьма колдобистая дорога, последний ремонт которой явно происходил еще в те незапамятные времена, когда эльфы обитали бок о бок с людьми и не думая покидать юный Эльтиан. Олег, проезжая по ней, испытывал явную неловкость. Он всегда считал, что место подобных древностей в музее, а никак не под копытами его коня. Конь был целиком согласен со своим наездником, предпочитая передвигаться по шелковистой и густой траве обочины, чем по тому месиву грязи и камня, которую здесь почему-то именовали дорогой. Зажиточные села, в которых они частенько останавливались, сменились какими-то угрюмыми деревнями, жители которых, постоянно хмурясь, с явным сожалением отказывались продавать провизию, ссылаясь на запрет господина и явственно бледнее при появлении стражников. Сами стражники, наглые и трусливые, в одной из встретившихся на пути деревень попытались арестовать компанию Олега для выяснения обстоятельств и препровождения под стражу за ношение оружия без дозволения нашего повелителя, сиятельного оборона фон Кристель. Так важно объявил перед этим местный староста. Он же по совместительству начальник гарнизона, судья и сборщик налогов, масляно поглядывая на Олега в кошелек и богатое ожерелье от Алетты. После этой попытки его заместитель вместе с неразбежавшимися остатками гарнизона долго и униженно извинялся перед господами-магами и их охраной, пока угрюмые местные крестьяне сметали в совок то, что осталось от предыдущего старосты после выпущенного разъяренным этой наглостью Олегом фаербола. А остатки гарнизона, три вояки, каждый весом по центнер, чей пивной авторитет не позволял им передвигаться так же быстро, как их менее обремененные жиром коллеги, яростно кивали, выражая полнейшее согласие со словами своего нового начальства. В этой деревне им наконец-то согласились продать еды, и один из продавцов шепнул вновь взявшему власть в свои руки Олегу. «Спасибо, этот староста был преизрядной скотиной. Вам лучше объехать замок нашего хозяина. Он зело падок на золото. И говорят, что отнюдь не все богатые путешественники, останавливавшиеся на ночь в его замке, утром выезжали оттуда». Говоря это, он продолжал ловко отмерять гречневую крупу. Легким кивком поблагодарив информатора, Олег отказался от сдачи. Выехав из деревни, он поделился тревожными сведениями со своими спутниками. Выслушав его, наемники пожали плечами, мол, ты, командир, ты решай, как действовать будем. А Аталетта крепко задумалась. Наконец она, почесывая переносицу, сказала: «Это вопиющее нарушение всех возможных правил и международных законов Айкумены. И я надеюсь, что это не так. Но крестный как-то рассказывал, что один из посланных им торговых караванов, проезжая через баронство Кристель, бесследно исчез. Барон ссылался на разбойников, и я искренне хочу, чтобы это было именно так. Но все-таки мне думается, что мы могли бы немного пренебречь этикетом и не оповещать барона о нашем посещении его владений». «Красиво излагаешь», — улыбнулся Олег. «Я тоже не горю желанием ознакомиться с замком этого прохвоста. В общем, единогласно, замок объезжаем по широкой дуге». К сожалению, в полной мере план осуществить не удалось. По всей видимости, скоропостижно возвысившийся заместитель испепеленного Олегом старосты поспешил уведомить барона о необычайных путешественниках. В дне пути от замка барона компания Олега столкнулась с полусотенным отрядом баронской стражи под предводительством подтянутого лейтенанта. Выехав навстречу и осведомившись об именах путников, лейтенант представился сам, назвавшись Отто фон Буэрвиллем, и чрезвычайно учтиво передал путешественникам приглашение гостеприимного барона фон Кристеля. А он, лейтенант, сопроводит их в замок, оберегая от возможных покушений разбойников, для чего и предназначен столь крупный отряд стражи. Используя не менее учтивые выражения, Олег отклонил столь любезное предложение, мотивируя это недостатком времени. «Лейтенант, весь рассыпавшись в извинениях, сообщил, что жажда барона повидать их компанию настолько велика, что им, Отто фон Буэрвиллем, получен строжайший приказ привести путников в предсветлые очи барона. И он, дабы порадовать своего господина, готов настаивать, используя в качестве аргумента свой отряд. Оглядев стражников и не заметив ни луков, ни арбалетов, Олег преисполнился пренебрежения к воинству барона и заявил, что любой, кто попытается принудить его к чему-нибудь силой, рискует провести остаток дней на болоте, охотясь за мухами и комарами и громко квакая в дождливые дни. Услышав это, лейтенант презрительно усмехнулся. Затем он заявил, что превратить человека в лягушку, жабу или любое другое настолько мелкое существо было не под силу даже величайшему эльфийскому магу Гидуэлю. Если же стоящий перед ним колдунишка считает себя более могущественным, то он может попробовать превратить в лягушку его, лейтенанта баронской стражи Отто фон Буэрвилля, но в случае неудачи ребра Олега могут изрядно пострадать. Олег отразил его улыбку, после чего, картинно взмахнув рукой, без видимого напряжения превратил его в лягушку. Эффект это вызвало сильнейший. Отряд, который еще минуту назад стоял угрожающей стеной за спиной своего командира, словно сдуло ветром. Перепуганные солдаты удирали с такой скоростью, что некоторые из них оставили свою обувь стоять на дороге, в крайней спешке выпрыгнув из сапог. Однако и его собственные спутники не остались безразличными к сотворенному Олегом. Едва подобрав отвисшие до земли челюсти, они накинулись на Олега, требуя объяснений. Особенно злилась Светана, которую невероятно оскорбило то обстоятельство, что такой могущественный маг уже кучу времени ехал рядом, но все это время притворялся ничего не знающим, вытягивая из бедной ведуньи ее секреты. Олег загадочно ухмылялся, изображая могущественного мага, но потом не выдержал и расхохотался, раскрыв секрет фокуса. На самом деле он всего лишь парализовал лейтенанта простеньким заклятием, которому обучил его Вис, а затем накинул на него морок лягушки, использовав то самое заклинание, которому обучила его Светана. Так и объясняется невероятное превращение. Узнав секрет, наемница долго качала головой, приговаривая: «Так и рождаются легенды». А затем потребовала обучить ее заклятию парализации и показать последовательности стыковки с мороком лягушки при возможности трансформации морока в значительно менее энергоемкого козла. Олег с удовольствием делился наукой, предвидя в скором времени большое пополнение в стане рогатых непарнокопытных за счет тех несчастных, которые осмелятся оскорбить грозную ведунью. На лейтенанта Светана наложила сонные чары, которые должны были рассеяться спустя месяц, когда путники уже давно покинут пределы баронства. Сон, вызываемый ими, был куда больше похож на анабиоз, так что лейтенанту, которому под гипнозом внушили ложные воспоминания о жизни в болоте и приятном вкусе мимолетных комаров, а кроме того, наложили отгоняющие зверей чары, ничего не грозило. Присыпав его ветками, они продолжали путь. Слава грозного чародея и его сопровождения летела впереди небольшого отряда Олега, вызывая почтение крестьян и полное отсутствие нападок властей, которых теперь можно было не опасаться. Полюбовавшись со стороны замком, в который их так настойчиво приглашали, дружная компания пересекла границу баронства Кристаль и двинулась дальше. Под копытами коней лежало небольшое баронство Брис. Последнее перед вожделенным Майделем. Вскоре появилась таможня. Небольшое бревенчатое строение неподалеку от обочины и здоровенная жердь на козлах, перекрывающая дорогу. Перед ней стояла небольшая очередь крестьянских телег и подвод. «Похоже, в Брисе наступило время очередной ярмарки», озабоченно заметила Аталетта. «Это может нам помешать?» «Да нет, разве что слегка задержит. Сейчас сюда будут стекаться толпы людей. На дорогах заторы, ни проехать, ни пройти». Перед таможней действительно было тесно. Сунувшийся было без очереди олов был немедленно обруган. Как уже давно стоящими в ней крестьянами, так и таможенником. Усталым мужчиной лет 40 в наряде стражника с гербами баронства. «Ну почему же так?» — не по-доброму усмехнулся Олег. «Надо сказать, что в прошлый вечер он преизрядно перебрал местного вина, и сейчас у него сильно болела голова, а настроение колебалось где-то между очень скверным и убить бы их всех. Если очень хочется, то любую процедуру можно несколько ускорить». С этими словами он сделал несколько пасов руками, одновременно бормоча какое-то заклинание. В следующий миг сонную тишину позднего утра разорвали наполненные ужасом крики. «Чудовище! Оборотень! Спасайтесь!» Очередь разбегалась, бросая товары и натыкаясь друг на друга. Люди обратились в паническое бегство. Меньше чем за пару минут дорога опустела. «Что это было?» — недоуменно спросила Аталетта. «Если я не ошибаюсь, Ореох применил какое-то заклинание темной магии, вызывающее ужас». Неодобрительно поглядывая на Олега, отозвалась Светана. «Ага, простенькая иллюзия. Меня научил Вис. Каждому из них показалось, что ближайший сосед превратился в чудовище и собирается напасть. Так что дорога свободна, и мы можем ехать». «Ну зачем?» Голос принцессы был полон горечи. «Они же не нападали. А сейчас ты перепугал крестьян. Они потеряли товары. В давке могли кого-нибудь затоптать. Ради чего ты это сделал?» «Нужно было освободить дорогу». До Олега начало доходить, что он поступил не шибко красиво. Ничего не ответив, Аталетта тронула коня и, проезжая мимо него, тихо шепнула. «Все-таки ты демон, а я начала об этом забывать». Недоумевая, Олег поехал следом. Ему почему-то сильно не понравились слова принцессы. Некоторое время он напряженно обдумывал, что же она хотела этим сказать. Потом ему вспомнились другие слова. «Если ты походишь в демоническом облике достаточно долго, и люди поверят, что ты на самом деле демон, ты будешь им». Ему припомнились некоторые эпизоды его путешествия. Изумленный взгляд атамана разбойников, которого он отдал личам, и его шепот. «А я думал, что ты человек». Лицо деревенского старосты, попытавшегося их арестовать, и буквально испепеленного фаерболом. Жестокая шутка над лейтенантом и сегодняшнее происшествие с селянами, виноватыми лишь в том, что мешали ему проехать. Он припомнил себя прежнего, добродушного студента, любителя пива и красивых девушек, а вспомнив, поразился, как мало от него осталось. Хотя пиво и девушки – это очень неплохо при любых изменениях характера. И все же, как легко он теперь убивает. И при этом не испытывает каких-либо особых чувств. Хотя нет, испытывает. Он еще раз восстановил в памяти все происшествия. Да, вот только на человеческие эти чувства походят очень мало. Куда больше они напоминают ощущения, названные Гелионой чувствами настоящего демона темного круга. И жестокая радость от созерцания поверженного врага. И ненависть к посмевшим противоречить. Это все оттуда. Вдруг с изумлением понял Олег. «Но когда же я изменился? Когда начал мыслить как демон?» Покопавшись в памяти, он нашел ответ и на этот вопрос. После посещения Онера Олег перестал испытывать отвращение к убийству. Видимо, долгое пребывание в шкуре демона, а может и невероятное напряжение при вознесении песенных заклятий сыграло свою роль. Надо как можно реже использовать демоническое тело, даже в частичном превращении. Следить за своими поступками, чтобы не допускать таких срывов, как испепеленный староста. И срочно ехать в Валенсию. Поступать учиться на мага. А то ведь так можно стать демоном и не заметить. И вот еще. Мысли о подобном превращении уже не внушали такого отвращения, как раньше. Занятый своими испуганными размышлениями, он не обращал внимания на Аталетту, уже некоторое время ехавшую рядом и пытавшуюся привлечь его внимание. Наконец ей это удалось. «Ау! Ореох! Очнись!» «Что такое?» «Мы подъезжаем к Брису. Сейчас там проходит ярмарка, и нам стоит обогнуть его, если ты, конечно, не намереваешься разогнать весь город, как тех несчастных поселян». «Да, конечно, обогнем. А в чем проблема?» «В том, что мы едва не проехали поворот. Да что такое с тобой происходит?» «Задумался. Знаешь, я действительно был неправ, так напустившись на этих несчастных крестьян. Спасибо, что указала мне на это». «Всегда пожалуйста», — ошарашенно выдавила принцесса. «Вот ты уже почти и дома», — произнес Олег, когда они подъехали к границе баронства Майдель. Навстречу им двигалась небольшая группа стражи, по-видимому, пограничный разъезд. На грозный окрик: «Кто едет?» Вперед выехала Аталетта. «Я, Аталетта Крехист, принцесса Финрианская, с сопровождающими лицами, направляюсь к барону Майделю. Прошу проводить нас и оповестить барона». Их немедленно окружили. Один из стражников долго вглядывался в лицо принцессы, а затем кивнул. «Это она, капитан», — сказал он, обращаясь к командиру. «Я видел принцессу, когда был в свите барона во время его поездки в Вельминт». Ничего не ответив, капитан шагом подъехал к неподвижно стоящей Аталетте, усиленно делавшей вид, что ее это не касается. «Располагайте нами, ваше высочество», — сказал он. «Я уже сказала, что прошу вас сопроводить меня до замка и отправить кого-нибудь предупредить барона», — ответила та. «Винтер!» — громко крикнул капитан. «А ну, дуй к его светлости и предупреди о приезде ее высочества. Остальным перестроиться в охранный ордер». Один из стражников развернул коня и галопом помчался назад по дороге. Оставшиеся, окружив небольшую компанию Олега, двинулись вперед. На подъезде к замку их встречал сам хозяин города, барон Отто фон Майдель. Вольный барон и властелин самого богатого и могущественного из железных баронств. Хороший друг и агент Фридриха IV и крестный его дочери. Был высоким, грузным мужчиной лет 40 на вид. «Ата, дочка, как ты спаслась?» Был его первый вопрос после обычного ритуала приветствия. «Чудом, за которое надо благодарить его». Она кивком указала на Олега. «Благодарю вас, лэр», — сказал барон, внимательно рассматривая Олега. «Кому я обязан спасением своей названной дочери? И как я могу отблагодарить вас за ваше мужество?» «Меня зовут Ориох. Я странствующий министрель и охотник за нечистью. И вы мне ничем не обязаны. Разве что я хотел бы 2 дня отдохнуть перед тем, как продолжать свой путь. И был бы рад, если бы вы подсказали мне хорошую гостиницу». «Ни слова больше, мой замок в вашем распоряжении. Я не могу позволить, чтобы спасители дочери моего друга и господина ночевали в какой-то гостинице». А вечером был пир. Нет, даже не так. Вечером был пир. Похоже, барон действительно искренне любил Аталетту и с большим размахом праздновал ее приезд. Сидя за столиком для почетных гостей, отделенным перегородкой, по настоянию спасителя принцессы, ему совсем не хотелось оказаться в центре внимания местной знати, от остального пиршественного зала Олег напряженно размышлял. После того, как он расплатился с наемниками, выдав каждому помимо договоренной суммы весьма приличную премию, ребята это заслужили, у него оставалось не так уж много денег. А Олегу хотелось еще приобрести себе более качественное оружие, благо на местном рынке он видел весьма приличные образцы. К тому же следовало обзавестись хорошей кольчугой. Так как Олег не собирался продолжать выступать в роли имперского охотника, после этого у него останутся сущие гроши, которых едва-едва хватит, чтобы добраться до империи Трир. Для того же, чтобы добраться до территории Валенсии, где располагалась академия, ему требовалось пересечь треть империи, крупнейшего государства Экумены. Впрочем, произведя прикидки, Олег повеселел. До дня учеников, когда происходил набор в академию, было еще больше месяца. За это время можно не только добраться до Валенсии, но и неплохо подзаработать. В конце концов, у него на руках были 2 профессии, весьма высоко котирующиеся в этом мире. И министрели, и особенно охотники за нечистью пользовались в империи большим уважением и целой кучей привилегий. Олег не без оснований предполагал, что сможет вполне преуспеть в обеих профессиях. «Завтра же покупаю кольчугу, лук и приличный меч вместо этого барахла», — решил Олег. Тут размышления его были прерваны. Кто-то легонько коснулся плеча, Олег обернулся. Перед ним стояла Аталетта. «Можно с тобой поговорить?» В голосе принцессы слышалась усталость и легкое напряжение. «Да, конечно, присаживайся». Олег подвинулся, освобождая место рядом с собой. «Тебя не потеряют?» «Не потеряют». Усмехнувшись, девушка уселась на предложенное место. «Все уже изрядно пьяны, и никто ничего не заметит». Она помолчала. «Знаешь, ты абсолютно невозможный человек. Такое впечатление, что этикет тебе просто безразличен. А наоборот, ты его люто ненавидишь и стараешься нарушить при каждом удобном случае. И ведь не сказать, что он тебе не знаком. Иногда у тебя прорезаются великолепные манеры. Но такое бывает крайне редко. Раньше меня это обижало, но потом я поняла, что обижаться глупо. Это ведь твой стиль, да?» «Угадала». Олег не стал объяснять, что на самом деле он просто не знает местных правил хорошего тона. Пусть лучше считают эксцентриком. Не самый худший вариант. «Но ты ведь хотела обсудить вовсе не мои отношения с этикетом». «Просто я не знаю, как начать разговор». Аталетта испытующе посмотрела на Олега. «Скажи, это правда? То, что ты говорил крестному, что послезавтра утром ты уедешь?» «Да, ты в безопасности. Я сдержал свое обещание. Теперь мне надо заняться своими делами. Кажется, я уже говорил тебе, что намереваюсь отправиться в Валенсию обучаться магии». «Я хотела тебя попросить. Останься со мной. Помоги мне вернуть мой трон. Сейчас я буду собирать войска. В Финриане начнется смута и неурожай. Проклятие моего предка – страшная вещь. После того, как я верну престол, я щедро награжу тебя. Ты станешь вторым после меня». Олег усмехнулся. Как быстро Аталетта вернулась в роль могучей властительницы. «Ты уже говорила что-то подобное», — тихо сказал он, перебив распалившуюся девушку. «Помнишь, там в подвале, куда меня призвал Альберт? Я отказался тогда. Так почему ты считаешь, что моя позиция изменилась теперь? Мне не нужны эти твои герцогства и баронства. Не нужна предлагаемая тобою власть». «Но ты же все-таки согласился помочь». Перебив его, воскликнула Аталетта. «Мне стало жалко тебя, и я не хотел, чтобы тебя убили. И потом, я пока не получил оплаты по предыдущему счету», — сказал Олег, и сразу же пожалел об этом. Принцесса как-то разом потухла. «Да, действительно, ты сделал невозможное и спас меня. Чего вы желаете, мой господин?» Она пыталась шутить, но Олег ясно видел, какой страх охватил девушку. Он осуждающе качнул головой. «Мы вроде бы пробыли рядом довольно долго. Неужели ты считаешь, что я мог бы потребовать от тебя чего-нибудь плохого? Успокойся, ничего ты мне не должна. Да и отказываю тебе я не из-за каких-то там мифических долгов, а потому что должен спешить. Мне надо срочно начинать обучаться человеческой магии, иначе я окончательно стану демоном. Прием в Валенсийскую академию будет через 1,5 месяца. Но мне понадобится как минимум 2 недели, чтобы добраться до Академии. Если, конечно, твоя карта не врет. А я что-то сильно сомневаюсь, что за оставшееся время ты успеешь собрать войска, напасть на Финриан, разгромить своего дядюшку и короноваться». «Понятно. Прости меня. Я подумала о тебе плохо. Просто я очень надеялась, что ты присоединишься ко мне. Нам бы очень пригодилась твоя помощь». Она продолжала глядеть на Олега умоляющими глазами. Олег тяжело вздохнул. «Похоже, ты не понимаешь. Как ты думаешь, что произойдет, если я плюну на свои планы и желания и вместо поступления в академию начну помогать одной красивой, но чересчур настойчивой принцессе вернуть трон ее предков?» «Принцесса очень обрадуется и будет тебе очень-очень благодарна. Она вернет свой трон, ты станешь важной и богатой персоной. После чего поедешь учиться в свою академию». Невинно хлопая ресницами, предложила Аталетта. «Если бы...» Олег усмехнулся. «Похоже, принцесса твердо исповедовала принцип никогда не сдаваться. Похвальная, в общем-то, позиция. Вот только сейчас не совсем уместная. Чтобы донести до красивой головки девушки мысль о том, что его не стоит уговаривать остаться, Олег решил подробно объяснить свои резоны, слегка сгущая краски для пущей доходчивости. «Теперь послушай меня. Если я останусь с тобой, то в процессе завоевания для тебя трона мне, несомненно, придется участвовать в боях. Так как человеческой магией я не владею, да и воин в человеческом теле из меня довольно аховый. Не спорь, бой с Мароном не считается. Там я проделал частичное превращение. То в боях мне волей-неволей придется использовать мои возможности демона. Это приведет к росту моей демонической половины, пока она полностью не задавит человеческую часть. После чего я такой хороший и добрый, практически исчезну. А вместо меня здесь будет злобный, коварный и властолюбивый демон, причем приглашенный законным властителем, а значит, практически неуязвимый на территории Фенриана. Ты уверена, что хочешь получить такой подарок? Да, я не упомянул, что этот демон к тому же будет очень силен, как магически, так и физически. Понятно. Похоже, Аталетта до последнего надеялась уговорить Олега вступить в бой на ее стороне. И подобная ситуация сильно расходилась с ее планами. Немного подумав, она вновь прикоснулась к его руке. «А если я подожду? На подготовку войны потребуется года 3-4. В академии срок обучения 5 лет. Потом ты сможешь присоединиться к нам. Твоя помощь будет очень кстати». Олег медленно взглянул на принцессу. «Такая настойчивость неспроста», — подумал он про себя. «Очень похоже, что я занимаю какое-то ключевое место в ее планах. Впрочем, оно мне надо? Встревать во внутреннюю политику Фенрианского королевства? Нет, не надо мне такого счастья». Пока Олег тренировался в беседах с самим собой, Аталетта нервно ожидала его ответа. «Знаешь, приняв решение, — сказал Олег, — за 5 лет много чего может произойти. Может умереть твой дядя, и тогда тебе не придется ни с кем воевать. Может, ты найдешь могучего мага и перестанешь нуждаться в моей помощи. Или у меня могут возникнуть какие-либо обязательства, которые не позволят мне прийти к тебе на помощь. Не думаю, что для тебя разумно ожидать меня». Принцесса вскинула голову, в глазах подозрительно заблестела. «Я понимаю. Что тебе я? Встретив, можно и поиграть. Дать надежду на помощь, а потом сказать «прощай». Однако, несмотря на ее вот-вот уже готовые брызнуть слезы, Олег каким-то непонятным для себя чутьем ощущал ее неискренность и только еще более уверился в своей важности для каких-то загадочных планов принцессы. «Аталетта, не стоит. Позволь дать тебе несколько полезных советов. Во-первых, никогда не строй все свои планы вокруг одной единственной фигуры. Тем более, если ты не контролируешь ее полностью. Людям, да и не только людям, почему-то очень не нравится, когда их пытаются использовать. Во-вторых, если уж ты допустила подобную ошибку, а фигура отказалась играть по твоим правилам, никогда не позволяй тому, кого ты хотела использовать, это заметить. По твоей настойчивости очень хорошо видно, какое важное место ты отвела мне в своих планах. Такое показывать нельзя. И в-третьих, ты допустила большую ошибку, когда после моего отказа начала применять вместо рациональных эмоциональные аргументы. Когда я не заинтересовался твоими предложениями власти и тому подобное, тебе надо было предложить что-нибудь другое, на худой конец попробовать пригрозить чем-нибудь. Правда, это весьма опасно, но в любом случае, не начинать плакать. В таких делах слезы не аргумент. К тому же многих это сильно злит. Мужчина довольно охотно может помочь попавшей в беду девушке, откликаясь на ее просьбу или даже безо всяких просьб. Но мало что может так надежно отбить всякое желание помогать, как требование оказать помощь. Запомни это. Я советую от чистого сердца, и тебе здорово пригодятся эти знания. А лучше брось все это. Политика – грязная игра. Не для юных красивых девушек. Тут можно так запачкаться, что и тысячелетия не обелят твоего имени. Я сам не хочу лезть в эту грязь и тебе не советую». Аталетта, внимательно слушавшая назидательный монолог Олега, кивнула. «Ты, конечно, во многом прав, но мне некуда деться. Без твоей помощи мне не победить гвардии лорда-канцлера. Ты единственный, кто может использовать магию, невзирая на амулеты Орхиса. И что же мне сейчас делать? Жить приживалкой у крестного, пока многоуважаемый лорд-канцлер не соизволит отдать концы по естественным причинам? Но владеющие магией живут куда дольше обычных людей. Я могу просто не дождаться. Или дождаться только к старости. Что мне делать? Подскажи, раз ты такой умный!» В последней фразе она сорвалась на крик. Чем больше ярилась Аталетта, тем спокойнее внешне становился Алик. С удивлением он смотрел на девушку, изумляясь такому ее поведению. Ему казалось, что он уже довольно неплохо изучил ее характер. Но такая настойчивость была просто поразительна. Совсем не похожа на ту Аталетту, какой он ее себе представлял. Демон внутри Олега взвыл от ярости. Подобные попытки принуждения ему сильно не нравились. «Значит так», — холодным голосом заявил Олег, с трудом удерживая нестерпимое желание перекинуться. «Отвечаю по порядку. Немедленно успокойся и перестань меня злить. Это главное. Запомни, я тебе ничем не обязан. Что тебе делать? Измени тактику, придумай другой план, найди обходные пути. Или если уж у тебя в голове так засел именно я, попробуй дождаться моего выпуска и нанять меня, предложив достойную оплату. Только учти, что мои вкусы за 5 лет вряд ли серьезно изменятся, и предлагай действительно стоящее. И еще, я сказал тебе, что прощаю заработанное мной желание и не буду у тебя ничего требовать. Хотя мое мнение о тебе сильно изменилось, от своего слова я не отступлю. Однако знай, когда ты наймешь, если, конечно, сможешь меня в следующий раз, я потребую полной оплаты, причем вперед. Как я вижу, бесплатная помощь сильно развращает людей. Они начинают требовать еще и еще. Больше я такой ошибки не совершу. Учитывая это, если вдруг будешь все же строить на меня планы». Коротко кивнув, он быстрым шагом вышел из-за перегородки и, извинившись перед бароном, отправился в отведенную ему спальню, сославшись на усталость дороги. Но сон не шел. Олег ворочался сбоку на бок и никак не мог заснуть. Попытки считать баранов особой пользы не приносили. После того, как баран номер 68 продемонстрировал ему сложенную из переднего копыта известную американскую однопальцевую фигуру, а затем наотрез, отказавшись перепрыгивать изгородь, удалился в сторону блондинистой овечки с подвешенными глазками и тщательно накрашенными копытцами, Олег прекратил это скучное занятие. «Баран он и есть баран», — пробормотал он, остро сожалея о невозможности поймать шерстистую заразу и пообламывать ему рога. Снизу приглушенно доносились звуки пира. Похоже, праздник достиг песенной стадии. «Разорались, тоже мне министрели. Человеку спать мешают», — бурчал Олег. Но он лукавил перед самим собой. Спать ему мешали отнюдь не пьяные песни вассалов Мейделя и уж, конечно, не ехидный баран. Из головы не шел последний разговор с Аталеттой. Он испытывал странную, иррациональную обиду, как будто его в чем-то подвели или предали. «И что я так на нее взъелся? Завтра закуплюсь, послезавтра скажу гудбай, и все. Больше с ней не увидимся. Так что успокойся и перестань маяться дурью. Подумаешь, оказалось не такое, как ты себе навоображал. Воображать меньше надо». Он мысленно даже поднял назидательно палец. «От реальности не отрываться. Девчонка ведь не виновата, что родилась в королевской семье и с детства привыкла считать, что ее проблемы самые важные, и все обязаны в первую очередь решать именно их, а вовсе не свои собственные. Может, надо было помягче как-нибудь? Хотя как, не понимала она помягче. Все, надо спать. Хватит об этой принцесске думать. Спать, спать, спать!» Шум пьянки затихал. По всей видимости, алкоголь одержал, наконец, победу над могучими организмами рыцарей Майделя, свалив их в тяжелый сон. А Олег продолжал борьбу с бессонницей. Бараны прыгали через изгородь, неохотно, постоянно оглядываясь то на револьвер в руках Олега, то на отстреленные рога номер 68, валяющиеся на земле, но прыгали. Сам 68-й, прочно привязанный неподалеку, с ужасом поглядывал на весело потрескивающий в мангале костерок, большую кастрюлю для замачивания шашлыка и несколько бутылок хорошего грузинского вина рядом с ней. Олег тоже изредка бросал в ту сторону предвкушающие взгляды, словно говоря: «Вот погоди, сейчас закончу этот дурацкий пересчет, усну покрепче, а там можно будет и к шашлычку приступить». Тихий стук в дверь вывел Олега из дремы, в которую он все же ухитрился впасть. Последнее, что он успел заметить, было невероятное облегчение, мелькнувшая в глазах 68-го. «Да, зайдите». Олег откинул засов. За дверью стояла Аталетта. Она была одета в то самое белое платье-тунику, в котором была при их первом знакомстве. «Можно?» «Входите, ваше высочество». Олег с показным уважением поклонился. «Чем обязан вашему визиту?» «Пожалуйста, не надо так». Девушка печально вздохнула. «Я пришла извиниться». «Извиниться?» «Да, я была не права. Ты так много для меня сделал. Просто я на какой-то миг забыла, что ты вовсе не мой вассал. Стала воспринимать твою помощь как что-то само собой разумеющееся. Представляю, что ты обо мне подумал. Извини, пожалуйста». «Ну, если пожалуйста...» — протянул Олег, как бы раздумывая. «Тогда извиняю». Быстро и весело продолжил он. «Хорошо, что ты зашла. А то ведь я и вправду здорово обиделся. Даже заснуть не мог. Думаю, сейчас это будет проще». Олег не договорил. Его перебила Аталетта. «Знаешь, насчет заснуть...» Она потупилась. И Олег с удивлением понял, что принцесса сильно стесняется. Затем, словно поборов что-то внутри себя, она решительно подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Я подумала, что не права не только в своем настойчивом требовании помощи. Я ведь давала обещание исполнить любое твое желание. Мало ли, что ты не стал ничего требовать. Слово держать надо. В общем...» Аталетта не договорила и, покраснев еще больше, прикоснулась к серебряной фибуле у себя на плече. С тихим шорохом туника соскользнула к ее ногам. «Я угадала». Вся залившись краской стеснения, спросила обнаженная девушка. Она была очень, просто чертовски красива. Белокурые волосы словно светились изнутри, придавая ее лицу неземные очертания. Белая кожа, освещенная падающим из окна лунным светом, и совершенные пропорции тела создавали образ античной статуи. И лишь темно-багровые рубины сосков, плавно вздымающиеся в такт порывистому дыханию девушки, не позволяли сделать такого предположения. В течение долгих секунд Олег вел отчаянную борьбу с самим собой, любуясь этим прекраснейшим зрелищем. «Ты угадала», — шепнул он наконец, укутывая ее своим одеялом. «Только я не могу принять это как плату. Это будет подло и несправедливо по отношению к тебе. Не надо делать ничего подобного, если тебе не хочется этого самой». Он не договорил. Со звенящим смехом Аталетта вывернулась из его рук. «Неужели ты так ничего и не понял?» — сказала она, отбрасывая одеяло. «Мне говорили, что мужчины очень непонятливы в таких вопросах. Но я не думала, что настолько». Ее ладонь мягко пробежала по телу Олега. На мгновение задержалась на животе, а затем скользнула вниз. «Я хочу тебя», — прошептала девушка, увлекая его на кровать. «Теперь ты доволен?» Она действительно оказалась девушкой. Это юная и страстная беглая принцесса. Но умения Олега с лихвой хватило, чтобы убрать ее боль, и магия была тут почти совсем ни при чем. Потом, уже под утро, когда силы иссякли окончательно, и они просто тихо лежали рядом, Олег кое-что вспомнил и рассмеялся. «Что ты?» «Помнишь, как мы только договаривались, что я буду тебе помогать? Ты поставила условие, что исполнишь любое мое желание, если только тебе не придется поступаться дворянской честью или интересами страны». «Да, у тебя при этом еще в глазах на секунду что-то мелькнуло. Знаешь, такое хитрое. Ну, вот совсем как сейчас», — сказала Аталетта, указывая взглядом на Олеговы руки, вновь скользнувшие по ее телу, а затем выгнулась навстречу ласкам. «У меня тогда в голове мелькнула одна мысль. Я подумал, что это хорошая шутка, и даже собирался было озвучить. Да взглянул на тебя и передумал. Уж больно ты тогда нервничала. А оказалось, что это вовсе даже не шутка, а самое, что ни на есть, истинная правда». «И что это за шутка, правда?» — мурлыкнула Аталетта, немного отстраняясь, чтобы перевести дыхание. «Да насчет того, что твоя дворянская честь мне нафиг не нужна, в отличие от девичьей». «И ведь похитил, опозорил девицу. Мур, как приятно. Повтори». В данный момент разговоры Аталетту интересовали весьма мало. Утром пошатывающийся Олег едва смог одеться и спуститься к столу. А Талета осталась спать на его постели, заявив, что прекрасно может обойтись и без завтрака. Перекусив, Олег вскарабкался на коня и отправился на ярмарку, проходившую в городке у подножия холма, на котором стоял замок. Оружейных дел мастера вольных баронств славились по всей Экумении, да и загадочные гномы, обитавшие под железными горами, изредка привозили свои изделия сюда на продажу. Но в этот раз Олегу не повезло. Поставок из железных гор давно не было, и ему пришлось удовлетвориться человеческими изделиями. Хорошая прочная кольчуга, предназначенная для ношения под верхней одеждой, обошлась ему довольно дешево. Пересчитав свои финансы, Олег понял, что может позволить себе приобрести весьма дорогое и качественное вооружение. Следующим пунктом в его списке стоял меч. После долгих поисков Олегу удалось отыскать более-менее подходящий. Это опять оказался эспадон, внешним видом несколько напоминавший прежнее оружие Олега, однако выкованный из неизмеримо более качественной стали. Кроме того, клинок имел серебряное напыление, что давало значительные преимущества в случае боя с нечистью. Прогулявшись вдоль рядов, на которых продавались луки, и пересчитав оставшиеся деньги, Олег с сожалением отложил покупку лука на будущее. Вместо этого он прикупил несколько метательных ножей и счел свою экипировку завершенной. Вернувшись в замок во время обеда, Олег первым делом окинул сидевшую во главе стола и с огромным аппетитом уплетавшую жаркое Талетту. Девушка, точнее теперь уже молодая женщина, несказанно похорошела. Исчезли начисто смытые нахлынувшими новыми ощущениями тонкие морщинки, начавшие было мелькать на безупречном лбу. Глаза наполнились веселым и задорным светом. Сидящий рядом с ней пожилой барон с супругой с удовольствием любовались своей воспитанницей. Рассмеявшись каким-то словам барона, Аталетта подняла взгляд от тарелки и заметила замершего на пороге Олега. Улыбнувшись, она взмахом руки указала ему на место рядом с собой. После обеда выспавшаяся, пышущая радостью и энергией принцесса потащила Олега осматривать прилегающий к замку парк. Парк был очень хорош. Особенно Олегу понравились тенистые, извилистые аллеи со спрятанными в глубине беседками, прямо-таки предназначенными для поцелуев. В перерывах между онами они беседовали о всякой ерунде, старательно избегая самой болезненной темы. Все дела завершены, и уже завтра утром Олег выезжает в Валенсию. По дороге он планирует зарабатывать деньги, занимаясь невероятно прибыльным и крайне опасным ремеслом имперского охотника на нечисть. Принцессе же предстоят сложные хитросплетения политики и отчаянная борьба за престол. И нельзя сказать, кто из них находится в большей опасности. Яды и кинжальные удары фенрианской аристократии составляли достойную конкуренцию клыкам и когтям имперской нечисти. Все это знал и понимал каждый из самозабвенно целующихся в тенистой беседке древнего парка парочки. Но оттого ли эти последние поцелуи относительно мирной жизни были так сладки? Кто знает? Олег первый коснулся запретной темы. «Через 1,5-2 месяца, если все будет хорошо, я буду учиться в Валенсийской академии. Ты могла бы писать мне, как у тебя дела. Вдруг я смогу помочь?» Аталетта взглянула на него неожиданно серьезным взглядом и, соскользнув с его коленей, уселась рядом. «Такие дела надо обсуждать серьезнейшим образом. А в прежней позиции мы бы постоянно отвлекались», — объяснила она свой поступок. «Что же касается твоего пожелания?» «Хорошо, я буду писать. Только, понимаешь, если наша переписка попадет не в те руки, это может принести большой вред, рассказав врагам о наших планах. Правда, можно шифровать письма». «Договорились. Надеюсь, у тебя есть хороший шифр?» «Да, есть. Я дам тебе ключ от него. Попозже». И она вновь пересела к нему на колени. Утром следующего дня Олегу категорически не хотелось покидать замок. Ему хотелось лежать еще, обнимая такую теплую и родную, прижавшуюся к нему девушку. Никуда не ездить, а просто помочь ей вернуть королевство, получить тепленькое местечко и... Жили бы они долго и счастливо. Чтобы заставить себя встать с кровати, ему пришлось напомнить себе, что такой незамысловатый сказочный сюжет, увы, не для него. Если он затянет с получением магического образования, то, будучи вынужденным постоянно использовать демоническую силу вместо магической, постепенно превратится в демона. И вряд ли Аталетти будет так уж приятно делить ложе с чешуйчатым и когтистым демоном. Хотя, кто знает. Он припомнил их первый поцелуй в центральной башне королевского замка Крехистов. Тогда он, помнится, как раз был в демоническом обличии. И все же эти мысли заставили его вылезти из-под одеяла. Принцесса еще спала, и Олег решил ее не будить. Быстро позавтракав, он навьючил на коня свои вещи и уже собрался тронуться в путь, когда в дверях показалась Аталетта. Заметив его, она радостно вскрикнула «Успела!» и бросилась к нему на шею, не стесняясь присутствия многочисленных слуг. Некоторое время она просто плакала, осыпая его упреками, что он ее не разбудил. Потом сквозь всхлипывание прорвались другие слова «Прощай, прощай, мой демон!» Тут Олег мягко отстранил ее от себя и поцеловал заплаканные глаза. «Не прощай, а до свидания!» Твердо поправил он. «Я еще вернусь к тебе и разберусь со всеми твоими дядюшками-узурпаторами и всеми остальными, кто будет тебя обижать. Вот выучусь на мага и вернусь. Ты веришь мне, моя маленькая?» «Да». Сквозь слезы улыбнулась Аталетта. «Вот, возьми». Она протянула Олегу плотно запечатанный конверт. «Это ключ к шифру для писем. Помнишь, мы вчера обсуждали? Ты едва не забыл его». «Спасибо, родная. До свидания». «До свидания, мой демон», — крикнула Аталетта и тихо шепнула сама себе. «Я очень надеюсь, что ты вернешься, Орех. Очень. По крайней мере, я сделала для этого все, что было в моих силах». Но Олег этого уже не слышал.